Тем не менее, сам Дронго всегда с большим чувством уважения относился к истинно верующим, понимая, что нельзя отнимать у человека столь желанную мечту. Более того, находясь в той или иной стране, он всегда находил время зайти в костел или мечеть, храм или церковь, понимая, что такие места в конечном счете являются концентрированным выражением духа данного народа и его воззрений. В церкви было прохладно и пусто. Посетителей, кроме нескольких старушек, не было. Мода на религию, начавшаяся после августа 91-го, прошла, и теперь о церкви вспоминали только по праздникам, да и то делали это скорее из моды, чем из-за искренней веры. Он ждал до тех пор, пока, наконец, минутная стрелка на часах встала ровно на 12. Только тогда он вышел из церкви, пересек площадь и вошел в пивной бар, расположенный напротив. Здесь, несмотря на дневное время, было довольно многолюдно. Громко играла музыка. За столиками сидели в основном молодые мужчины, но были и женщины. Он прошел в угол и заказал для себя рюмку коньяка, который не очень любил, и кружку пива, которого вообще не пил. Развязная молодуха, принимавшая заказ, презрительно сморщилась. Здесь клиенты выпивали по 10-12 кружек пива. Она удалилась, явно недовольная столь маленьким заказом. Дронго оглядел зал. Почему здесь так много людей? Все-таки рабочий день в разгаре, а в зале полно молодых людей. Или ему это просто кажется? Через некоторое время в зал вошел высокий человек в светлом плаще. Он направился к свободному столику недалеко от Дронго, заказал себе водки и пиво. Когда официантка приняла заказ, к незнакомцу вдруг приблизился один из шумной молодой компании. Дронго услышал, как подошедший спросил: «Вы Сарычев?» И в этот момент все сразу смешалось. Мужчина попытался вскочить, но к нему из разгулявшейся компании метнулись сразу несколько человек. Перевернулся столик, зазвенела разбитая посуда. Мужчина успел выстрелить из пистолета лишь один раз в потолок. Его тут же прижали лицом к столу, выворачивая руки. Глава 14. Сразу после разговора с Владимиром Владимировичем Алексею затребовал дела двух бывших офицеров КГБ, Мушкарева и Сарычева. Оба были на пенсии, в отличие от Локтионова, сумевшего приспособиться и сделать карьеру уже при другом режиме. Петр Васильевич Мушкарев осенью 91-го ушел по болезни. Впрочем, подобная формулировка в те месяцы, когда беспощадный меч недалекого прораба разрушал одну из самых лучших спецслужб мира, была достаточно распространена. Именно Мушкареву Алексееве позвонил, попросив разрешения приехать. Старик охотно дал согласие, и вскоре Алексеев уже пил чай в большой квартире, где кроме самого хозяина дома и его супруги жил сын со своей женой и двумя детьми. Бывший сотрудник КГБ оказался смешливым старичком с хохолком торчащих седых волос. «У нас к вам важное дело», — признался Алексеев. «Хочу с вами посоветоваться». «Хорошо еще, что вспоминаете старика», — добродушно сказал Мушкарев. «Я думал, вы меня уже забыли». «Списали в архив». «Нет, конечно», — несколько лицемерно сказал Алексеев. «Просто у нас сейчас важное дело, и я хотел бы получить вашу консультацию».